Глава 12. Теперь и няня все время носила перчатки. Шепотки в поместье по этому поводу стали набирать новые обороты. Отец вернулся ночью на 7-й день отсутствия. Я проснулась от ощущения, что кто-то смотрит на меня. Открыла глаза и не сразу поняла в темноте, кто именно сидит на краю моей кровати. Но не успела испугаться, как услышала шепот. «Моя светлая девочка, прости меня». Он осторожно коснулся моих волос. «Папа?» «Прости меня, Ниара», — повторил отец. «Я обещал не отталкивать тебя и не смог справиться с тем, что ты рассказала. Но я знаю, что это ты. Разве могу я не видеть, что ты, моя маленькая крошка, частичка моей Ниалеи? Я помогу тебе», — пообещал он. «Вместе мы справимся со всеми трудностями, Ниара. Ты больше не будешь одна». С этой ночи жизнь моя начала налаживаться. Имея в союзниках папу и няню, мне все легче удавалось скрывать свой дар. Отец настоял, чтобы я начала обучение у лучших лекарей Карахара. Но так как ни один великий лекарь не живет в крохотном приморском городке, меня поставили перед фактом, что мы переезжаем в Таррон. Папа хотел в Рига, столицу, но я смогла его переубедить. Таррон — очень крупный город, славится своей академией для высших лоров. Кроме того, в этом городе остался дом моей мамы. Он уже около 20 лет стоит пустой, а за последние 10 лет отец даже слуг распустил, оставив одного стража, который присматривает за вверенным ему имуществом и в холодное время года протапливает жилые комнаты. В сборы я не вникала. Отец лишь настоял на смене гардероба. Теперь у меня стали появляться теплые вещи, штаны, строгие пальто по типу камзола и прочие вещи на случай холодной погоды. Таррон расположился на значительном удалении от моря, и климат там другой. Зимой, говорят, даже снег выпадает. «Папа, мне не нравится мое имя», — однажды за завтраком заявила я отцу. «Твое имя принял сам бог всех стихий, я это отчетливо видел», — улыбнулся мне отец. «А третье имя тебе не положено, малышка, ведь ты не Лори». «Но ты ведь можешь дома назвать меня иначе, так как я сама хочу», — умильно заглядывала в глаза Лору. «И как же ты хочешь, чтобы тебя называли?» — полюбопытствовал отец. «Светлая», — не раздумывая, выпалила я, вызвав приступ смеха у Лора Иллариота. «Дочка!» — едва ли не вытирая слезы, обратился он. «Ты себя в отражатель видела?» Все еще смеялся отец. «Ну, какая же ты светлая! К тому же, повторюсь, Хорн принял твое имя, Ниара. Не стоит его гневить». «Давай тогда не светлая, а Светлана», — предприняла вторую попытку. Отец вышел из-за стола и приблизился ко мне. «Ниара», — присел на корточки отец, чтобы оказаться со мной одного роста. «Я понимаю, что тебе сейчас нелегко. Нелегко осознать, что ты теперь другой человек, и жизнь у тебя другая, и семья, и окружение, и даже мир», — понизил голос отец. «Но теперь ты моя дочь, моя Ниара. Я не стану называть тебя другим именем, уж прости». «Ладно», — не сумела я скрыть расстройство. «Только я не такая, я не темная», — не глядя Хитару в глаза, пояснила я. «Я не хочу, чтобы меня называли темнейшей. Моя душа полна света, папа». «Не стоит всем открывать свою душу», — серьезно заявил отец. «В таком случае имя — твоя броня, твоя защита. Называй себя светлой только с теми, кому доверяешь, только с теми, кому готова открыться, — посоветовал он. «Я люблю тебя, папа», — шмыгнула я. «И я тебя, дочка», — щелкнул он меня по носу. «За двоих. За себя и за маму». Тарон встретил нас холодным промозглым ветром и дождем. Отец заранее отправлял нескольких слуг с требованием привести дом в жилой вид, поэтому нас ждал протопленный, пусть и сильно запущенный особняк в самом центре города. Когда дом строили много лет назад, это, скорее всего, была окраина разросшегося со временем Тарона. Мне досталась не слишком большая комната с совсем крохотным окном, особенно если сравнивать с моей комнатой в Раксе. Но там совсем другой климат. Если бы здесь у меня было окно во всю стену, как в нашем поместье, никакой камин не сумел бы обогреть комнату в достаточной мере. Устаревшую мебель отец вызвался заменить, а еще предложил устроить ремонт по моему вкусу. Но совершенно случайно оказалось, что это была комната мамы, когда она жила в этом доме с родителями, и я решила ничего в ней не менять, разве что немного освежить. Приятно было осознавать, что и маленькая Неолея сидела перед этим зеркалом, смотрела в это окно, спала на этой кровати. Я будто становилась ближе к этой Хитае, находясь среди ее вещей. В каком-то порыве непонятной ностальгии я даже попросила переделать под меня несколько старомодных платьев, что носила мама в моем возрасте. Меня, наверное, не поймут те, кто вырос в семье, имел обоих родителей. У меня был только папа, и как бы я ни хорохорилась и не пыталась доказать прежде всего самой себе, что вся такая самостоятельная и самодостаточная, в глубине души очень хотела иметь и маму. Хотела ощутить тепло любящих рук, хотела запомнить на всю жизнь неповторимый материнский запах, знать нежность ее поцелуев и крепость объятий. Как бы то ни было, мне ее не хватало. Но у меня была Сири. Она подарила мне всю нерастраченную нежность, заботу и любовь. Теперь, когда мне не нужно от нее скрываться, на душе стало гораздо легче. И пусть мы все теперь носим закрытую одежду и перчатки, пусть избегаем объятий и поцелуев, несмотря ни на что, мы стали ближе, чем когда бы то ни было. Но она осталась в Раксе, как и все служащие. Весь штат слуг в этом доме папа нанял новый. Никто не приехал с нами из поместья. Благодаря этому решению мне не нужно больше скрываться и прятаться. Все мои знания можно объяснить тем, что я училась этому раньше, и никто не мог бы опровергнуть мои слова, просто потому, что в этом доме не было никого, кто знал бы меня до приезда сюда. Каждый день вечерами я снимала перчатки и на папе училась контролировать свой дар. Иногда я даже могла остановить — погасить уже начавшееся видение. Но после обязательно следовал откат, сильная головная боль и слабость. А еще у меня иногда выходило задавать направление видений. Редко, но получалось увидеть того, о ком я сосредоточенно думала, представляла перед собой. Чаще всего это получалось с видениями о маме. Я будто видела папины воспоминания о ней, а когда рассказывала ему о видениях, папа задумчиво улыбался и подтверждал увиденное. Видения о повелителе не прекратились, они лишь обрастали подробностями. Какое-то время я не рассказывала папе всего, но после он буквально заставил меня рассказать. «Ты говоришь, убив меня, Ираш и сам погибнет в течение месяца», — задумчиво потирал подбородок отец. «А как это случится?» «Не знаю. Я этого еще не видела. Папа, не нужно вызывать его, прошу тебя. Я видела, что он одержит верх. И Раш подлый, нехороший хитар. Он недостоин быть правителем. Однако он сильнейший из всех высших. Тебе с ним не справиться. Я не отдам тебя ему, Ниара. Если для того, чтобы он сдох, мне нужно умереть, что ж, так и быть, я согласен заплатить эту цену. Ты не понимаешь, папа, ведь тогда я останусь совершенно одна. Ты никогда не будешь одна, милая. Посмотри на меня. Он приподнял мое лицо, заглядывая в глаза. Вокруг тебя столько хитаров, которые тебя любят. Ты не будешь одна, Ниара. Но со мной не будет тебя, папа. Отец сумел договориться о занятиях с самим лором Варелли, главным лекарем Тарона, высшим лором. Занятия проходили сначала трижды в неделю в поместье лора на окраине города. Он принимал больных на дому, очень обеспеченных больных. Лор поначалу крайне скептически отнесся к идее моего обучения. Подозреваю, что согласился он только, чтобы не обижать отца отказом. Но уже спустя короткое время лор Варли сам настоял, чтобы я приезжала на занятия каждый день, хотя бы на несколько часов. Его скептическое отношение плавно сменилось на заинтересованное, а после и на уважительное. Я, конечно, многое знала и умела, но совершенно не разбиралась в местных лекарствах и способах лечения. Не знала названий болезней. К тому же многие болезни были для меня в новинку. А еще, как выяснилось, анатомия хитаров имеет значительное отличие от человеческой. Лор Варили на практике объяснял мне способы лечения тех или иных недугов, а со временем даже стал поручать мне самостоятельно вести больных. К нему обращались за помощью с самыми разными проблемами, начиная от сложных простуд, бытовых травм до ведения родов. Вот только я никогда не ассистировала лору на операциях. В самом начале обучения лекарь не обращал внимания на мои перчатки, считая их, видимо, просто бзиком избалованной девчонки. Но стоило мне начать взаимодействовать с больными, как лор непререкаемым тоном заставил привести руки в надлежащий вид. Тогда я просто вышла из лекарской и дожидалась лора Варили в комнате по соседству, не желая ничего объяснять при пациентах. «Что это было, Мея Ниара?» Выходя вслед за больным, жестко поинтересовался он. «Если вы думаете, что ввиду особого моего отношения к вашему отцу вы можете не выполнять моих поручений, спешу вас разочаровать. Этого не будет. Либо вы беспрекословно выполняете все, что я вам скажу, либо идите учитесь танцам. До меня доходили слухи о вашем брезгливом отношении к простым хитарам, Мия Ниара. Но, признаться, я считал их выдумками. Однако теперь склонен поверить тому, что слышал. Лор Варили, мне нужно вам кое-что рассказать. Тихо пробормотала я. Наедине. «Что это вы придумали, юная Мия?» — вспылил лекарь. «Говорите, что собирались прямо здесь. С чего мне с вами уединяться?» «И как не стыдно, Мия!» — скривился он. «Вам еще нет и 11, а вы уже...» «Эх!» — махнул рукой лекарь. «Как же горько так ошибиться в вас, Мия Ниара!» В ответ на его слова я стащила с рук перчатки, убедилась, что на нас никто не смотрит, и схватила лекаря за руку. Видение не заставило себя ждать. Со временем, погружаясь в видение, я все больше контролировала реальность. То есть, если раньше я совершенно погружалась в картинки, проносящиеся перед глазами, то сейчас краем уха слышала голоса, училась отрешаться от видения, смотреть будто со стороны, оставаясь в сознании, если вы понимаете, о чем я говорю. Вот и сейчас я услышала тихий, удивленный возглас Лора, когда мои глаза из абсолютно черных стали белыми, будто затянувшись туманом. Лор Варили не был женат, однако питал нежные чувства к молодой Хитае. Я ясно видела перед собой ее лицо, улыбку, чувствовала нежность и любовь, охватившие Лора при взгляде на девушку. «Атта», — обратилась она к нему, — «подожди еще немного. Я не могу сейчас оставить отца одного. Он не справится с девочками, они же совсем малышки». «Энира, я готов забрать твоих сестер в свой дом. Всех. И отца тоже. Всю твою семью», — убеждал Хитар, явно не в первый раз. «Папа не согласится», — грустно качала головой девушка. «Ты же знаешь, он слишком гордый. Он не возьмет твоих цвирков и не примет помощи. Один год, только один год, и мы отправимся в храм всех богов, обещаю». В момент поцелуя меня слава пресветлой выбросила из видения. «Атта?» — лукаво улыбнулась я опешившему Лору. «Это ваше имя?» «Третье», — выдохнул он. «И я вам его не называл». «Однако назвали прелестной Энире, Лор Варили», — отрезала я, убирая неуместную улыбку. «Вот почему я не могу обходиться без перчаток. Теперь вы поняли?» «Вы оракул?» — шепотом спросил лекарь, будто сам не веря в то, что произносит. «И жду извинений, лор», — припечатала я, не собираясь спускать наставнику оскорблений. «Простите, Мия», — послушно произнес он. «Я был непозволительно груб и самонадеян, допустив мысль, что могу привлекать вас». «И вы меня простите. Я не знала, как рассказать раньше. Тянула с этим. Ваши выводы — это и моя вина». «Но почему о вашем даре неизвестно?» Жестом пригласил меня лекарь в соседнюю комнату, уводя от посторонних глаз и ушей. «И не должно быть известно. Лор Варили, я настоятельно прошу вас сохранить эту информацию в тайне. От этого зависит моя жизнь». «Но лор Ираш совершенно точно должен быть посвящен в эту тайну», — упорствовал лекарь. «Нет, только не он. Лор Варили». Я смотрела на Хитара перед собой и не знала, что сказать. «Повелитель совершенно точно не должен знать о моем даре». «И сколько вы планируете это скрывать? Для чего тогда пришли обучаться ко мне? Первый же контакт с больным все раскроет». «Я вас не понимаю, Мияниара. Просто не понимаю». «Значит, я не стану взаимодействовать с больными без крайней необходимости», — вздохнула я. «Мне и без того есть чему у вас поучиться, лор Варили».